Глава 3. Пять элементов в тантре. В тантре элементы рассматриваются главным образом с точки зрения их проявления в качестве жизненных энергий тела. Они не сводятся к биологической или физической энергии, хотя обе эти разновидности энергии являются проявлениями элементов. Элементы считаются священными исходными энергиями бытия, которые можно обнаружить в энергетическом измерении человека. В отличие от шаманизма, устанавливающего связь с энергиями элементов через их грубый природный аспект или при помощи нематериальных существ, последователи тантры обнаруживают энергии элементов в собственном теле, как каналы, энергии праны, семенные сущности и священные слоги источники энергетического тела. В тантре такие практики в конечном счете приводит к обретению тела божества, что не является целью шаманизма. Однако тантра не исключает подхода шаманизма. Например, в материнской тантре говорится, что если человека постоянно одолевают сильные эмоции, возможно, он одержим демоническими силами. Если человек испытывает отрицательные эмоции время от времени, это может объясняться нарушением энергетического равновесия. Если же отрицательные эмоции не владеют человеком, значит, энергии различных элементов уравновешены. В тибетской традиции шаманские и тантрийские практики и учения мирно сосуществуют друг с другом. Тантра — это путь преображения. Пять вредящих эмоций, соответствующих пяти элементам, преображают в пять благих качеств. Гнев в любовь, жадность в щедрость, ревность в открытость, гордость в покой, а неведение в мудрость. Страдающее существо преображается в просветленного Будду. Даже материальное тело преображается в тело из света. В общих чертах практику тантры подразделяют на два уровня – практики стадии зарождения и практики стадии завершения. Те методы, которые я здесь объясняю, принадлежат ко второму уровню, на котором обычно применяются йоги, связанные с телом. Чтобы понять эти практики, необходимо обладать некоторым пониманием энергетического строения тела.